Глава 24. Ланну. Фенест. Лопни мои глаза. Этот человек не пяткой сморкается. Добинье. Барон Фенест. Осажденные только что совершили удачную вылазку против передовых осадных сооружений католического войска. Они завалили окопы, опрокинули габионы и перебили добрую сотню солдат. Отряд, так преуспевший, возвращался в город через Стадонские ворота. Впереди ехал капитан Дитрих с отрядом стрелков-аркебузников. Потому как у них были разгоряченные лица, как они запыхались и просили пить, было очевидно, что они не щадили себя. За ними шла огромная толпа горожан, среди которых было немало женщин, очевидно, тоже принимавших участие в битве. Потом десятка четыре пленников, покрытых ранами, шедших между двумя шеренгами солдат, с большим трудом охранявших их от ярости народа, собравшегося по пути. Человек 20 кавалеристов составляли арьергард. Лану, у которого Мержи служил адъютантом, ехал последним. Его латы были помяты пулей, и лошадь дважды ранена. В левой руке он все еще держал разряженный пистолет и посредством крючка, выходившего из правой поручни, заменявшей ему правую руку, управлял конем. «Дайте пройти пленникам, друзья мои!» — восклицал он ежеминутно. «Будьте человечны, добрые ларошельцы! Они ранены, они беззащитны, они больше не враги вам!» Но толпа отвечала дикими выкриками. «В петлю попистов! На виселицу их! Да здравствует Лану!» Мержи и кавалеристы, нанося при случае удары древками своих копий, подкрепляли добрые увещевания своего военачальника. Наконец, пленные были отведены в городскую тюрьму и помещены под крепкой охраной, где им уже нечего было бояться народной ярости. Отряд рассеялся. Лану в сопровождении только нескольких дворян спешился перед ратушей в ту минуту, когда из нее выходил мэр с группой граждан и пожилым пастором по фамилии Лаплас. «Ну, доблестный Лану, — сказал мэр, протягивая ему руку, — вы только что доказали этим убийцам, что не все храбрецы умерли вместе с господином адмиралом». «Дело приняло довольно счастливый оборот, сударь, — ответил скромно Лану. — У нас всего лишь пятеро убитых и мало раненых». «Потому что вы руководили вылазкой, господин Лану, — продолжал мэр. — Мы заранее верили в успех». «Что значит бы Лану без помощи Божьей? — едко воскликнул старый пастор. — Бог сильный и правый сражался за нас, так как услышал наши молитвы». «Бог посылает победы и лишает нас их по воле своей, — спокойно сказал Лану. — Только ему нужно воздать благодарение за успех на войне». Потом он обернулся к мэру и спросил. — Ну как, сударь, обсудил ли совет новые предложения его величества? — Да, — ответил мэр. — Мы только что отослали трубача к монсеньору, прося его больше не беспокоиться и не посылать нам предложений. Впредь мы будем отвечать только выстрелами аркебуз. — Надо было бы повесить трубача, — заметил пастор. — Ибо не написано ли, злодей, захотевший соблазнить жителей своего же города, вышли из твоей среды? Но ты не дал им избегнуть смерти, рука твоя первая легла на них, а за нею и рука народа твоего. Лану вздохнул и устремил глаза к небу, ничего не ответив. «Как нам сдаться?» — продолжал мэр. «Сдаться, когда стены еще крепки, когда враг еще не смеет приблизиться, и мы ежедневно оскорбляем его, сидя в этих окопах. Поверьте мне, господин Лану, если бы в Ларошеле даже совсем не было солдат, одних женщин было бы достаточно, чтобы отразить парижских живодеров». «Сударь, сильнейшему надлежит с осторожностью отзываться даже о своем враге. А слабейшему... Эй, кто сказал, что мы слабейшие? — прервал Лаплас. Разве Бог не сражается на нашей стороне? Разве Гедеон с 300 израильтян не оказался сильнее всей армии мадианитян? Вам известно лучше, чем кому-либо, господин мэр, как незначительны наши продовольственные запасы. У нас мало пороху, и я принужден запрещать стрелкам стрелять на далекое расстояние. Монгомери пришлет нам его из Англии, — ответил мэр. «Огонь с неба падет на головы попистов», — сказал пастор. «Хлеб с каждым днем дорожает, господин мэр». «Со дня на день может появиться английский флот, и в городе возобновится изобилие. Бог пошлет ману небесную в случае нужды», — пылко воскликнул Лаплас. — Что же касается помощи, о которой вы говорите, — продолжал Лану, — то достаточно нескольких дней беспрерывного южного ветра, чтобы ни один корабль не смог войти в нашу гавань. К тому же флот может быть захвачен. — Ветер будет с севера, я тебе пророчествую, маловерный, — произнес пастор. — Ты потерял правую руку и мужество вместе с нею. Лану, видимо, решил ему не отвечать. Он продолжал, обращаясь все время к мэру. Для нас потерять одного человека важнее, чем врагу потерять десятерых. Я опасаюсь, если католики поведут осаду с упорством, как бы ни пришлось нам принять условия более суровые, нежели те, от которых мы теперь отказываемся с презрением. Если, как я надеюсь, король удовольствуется признанием его верховной власти, не требуя жертв от города, которые он может принести, то я полагаю, что открыть ворота королю станет нашим долгом, ибо, в конце концов, он наш хозяин. Единственный наш хозяин — Христос, и только нечестивец может называть хозяином свирепого Ахава Карла, пьющего кровь пророков. Ярость пастора удваивалась при виде невозмутимого хладнокровия Лану. — Что касается меня, — сказал мэр, — то я отлично помню, как при последнем своем проезде господин адмирал сказал нам: король поклялся, что с его подданными католиками и с его подданными протестантами будет обращаться одинаково. Через полгода король, давший это слово, приказал убить адмирала. Если мы откроем ворота, у нас будет Варфоломеевская ночь, как в Париже. Король был обманут гизами. Он очень раскаивается в этом и хотел бы искупить пролитую кровь. Если вашим упрямым нежеланием заключить договор вы раздражите католиков, то на вас будут брошены все силы королевства. И тогда последний оплот реформатской церкви будет разрушен. Мир, мир! Поверьте мне, господин мэр. Трус! — воскликнул пастор. — Ты жаждешь мира, потому что боишься за свою жизнь. — О, господин Лаплас, — произнес мэр. — Коротко, — холодно продолжал Лану, — мое последнее слово таково. Если король согласится не ставить гарнизон в Ла-Рошелле и оставит нам свободу наших проповедей, то надо будет вручить ему наши ключи и засвидетельствовать нашу покорность. — Ты предатель! — воскликнул Лаплас. — Ты подкуплен тиранами. — Великий Боже, что вы только говорите, Лаплас! — повторял мэр. Лану слегка улыбался с презрительным видом. — Видите, господин мэр, в какое странное время мы живем. Военные люди говорят о мире, а духовенство проповедует войну. — Дорогой сударь, — продолжал он, обращаясь к Лапласу, — уже время обедать. Мне кажется, ваша супруга без сомнения ждет вас домой. Последняя фраза привела пастора в ярость. Не найдя слов достаточно оскорбительных, он ударил по щеке старого полководца, так как пощечина делает ненужным разумный ответ. — Господи, боже мой, что вы делаете? — закричал мэр. — Ударить господина Лану, лучшего гражданина, храбрейшего воина в Ла-Рошелле! Присутствующий при этом Мержи собирался проучить Лапласа так, чтобы тот надолго запомнил, но Лану его удержал. Едва к седой бороде прикоснулась рука старого безумца, как в глазах Лану сверкнули негодование и гнев, и тотчас же лицо его приняло прежнее бесстрастное выражение. Можно было подумать, что пастор нанес удар мраморному бюсту римского сенатора, или что Лану испытал прикосновение предмета, неодушевленного и приведенного в движение какой-нибудь случайностью. «Отведите старика к его жене», — сказал он одному из горожан, который пытался оттащить старого пастора. «Скажите ей, чтобы она заботливо ухаживала за ним. Ему положительно не здоровится сегодня. Господин мэр, наберите 150 добровольцев из горожан, так как завтра перед рассветом я должен провести вылазку, тогда, когда солдаты после ночи в окопах коченеют от холода, как медведи, на которых охотятся вот теперь. Я заметил, что люди, спавшие под кровлей, поутру стоят больше тех, что провели ночь под открытым небом. Господин Демиржи, если вы не слишком торопитесь обедать, не хотите ли пройтись со мной к евангелическому бастиону? Я хотел бы взглянуть, как идут работы у врагов». Он поклонился мэру и, опираясь о плечо молодого человека, направился к бастиону. Они пришли туда после того, как пушечным выстрелом были ранены насмерть двое людей. Камни бастиона окрасились кровью, и один из несчастных кричал товарищам, чтобы они его прикончили. Лано, облокотившись на парапет, некоторое время молча наблюдал работу осаждающих, потом обернулся к Мирже и сказал: «Ужасная вещь — война, но гражданская война. Это ядро пущено французским орудием. Француз наводил прицел. Француз зажег фитиль. Французским ядром убиты двое французов. Это еще ничего. Убить на расстоянии полумили. Но, господин Демержи, когда приходится втыкать шпагу в тело человека, который умоляет вас о пощаде на вашем же родном языке... А между тем, сегодня утром мы это делали. Ах, сударь, если бы вы видели резню 24 августа, если бы вы переплывали Сену, когда она была красна и несла больше трупов, чем льдин во время половодья, вы не испытывали бы жалости к тем людям, с которыми мы бьемся. Для меня каждый попист — убийца. Не клевещите на всю страну. В осаждающей нас армии очень мало таких чудовищ, о каких вы рассказываете. Солдаты — французские крестьяне, оставившие плуг для королевского жалования. Офицеры и дворяне сражаются, потому что они поклялись в верности королю. Быть может, они правы. А мы? Мы лишь мятежники. Мятежники? Но наше дело правое. Мы сражаемся за нашу веру и за нашу жизнь. Насколько я вижу, у вас почти нет сомнений. Вы счастливый человек, господин Демержи. И старый воин глубоко вздохнул. Что за черт? — сказал солдат, только что выстреливший из аркебузы. Заговорен, что ли, этот черт? 3 дня, как я в него целюсь, и никак не могу попасть. Кто? — спросил Мержи. Да вот видите этого верзилу в белом камзоле с красной перевязью и пером? Все время он шляется у нас перед носом, словно нас дразнит. Это один из придворных золотошпажников, из тех, что пришли с монсеньором. — Расстояние велико, — сказал Мержи. — Ну, все равно, дайте-ка мне аркебузу. Какой-то солдат дал ему в руки свое оружие. Мержи утвердил ствол на парапете и стал тщательно целиться. — А если это кто-нибудь из ваших друзей? — спросил Лану. — Почему вы хотите выполнять обязанности стрелка? Мержи собирался спустить курок, но задержал палец. «У меня нет друзей среди католиков, кроме одного. А этот, я уверен, не участвует в осаде. Что если ваш брат сопровождает монсеньора?» Раздался выстрел. Но рука Мержи дрожала. Было видно, как на большом расстоянии от прогуливавшегося поднялась пыль от пули. Мержи не думал, что его брат может находиться в католической армии. Но, несмотря на это, был рад своему промаху. Человек, в которого он целился, продолжал медленно двигаться, а затем исчез за грудами свежевыкопанной земли, возвышавшейся везде вокруг города.